Тепло весна, солнце льет теплый свет. Помню я имена тех, кого с нами нет, тех друзей, что ушли в мир иной навсегда, и не вернутся они к нам уже никогда. Тех родных, что ушли в мир иной навсегда, и не вернутся они к нам уже никогда. Не увидеть больше нам их живые глаза, не услышать их смех, их голоса. Ничего не расскажут теперь, не придут, не споют с нами вместе уже никогда, никогда, никогда, никогда, никогда. Не вернуться, ведь назад пути нет. В одну сторону безвозвратный билет. Им сюда закрытая дверь, а нам нельзя к ним пока что теперь. Им сюда закрытая дверь, и нам нельзя к ним пока что теперь. Не увидеть больше нам их живые глаза, не услышать их смех, их голоса. Ничего не расскажут теперь, не придут, не споют с нами вместе уже никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда. А теперь лишь цветы на могилку несем мы, светлую память о них навсегда сохраним. Помолимся тихо в душе за прощение ихних грехов, помолимся тихо душой за их вечный покой. Помолимся тихо в душе за прощение ихних грехов, помолимся тихо душой за их вечный покой. Не увидеть больше нам их живые глаза, не услышать их смех, их голоса. Ничего не расскажут теперь, не придут, не споют с нами вместе уже никогда, никогда, никогда, никогда, никогда.